«Гордость», — ухмыльнулся Владимир, — «а еще опыт, позволяющий ей достойно держаться даже против превосходящей силы. Сейчас она ждет ошибки со стороны Сергея, ведь надо ей немного, пара мгновений и ход боя будет перевернут». «Хорошо», — кивнул парень, — «но почему тогда учитель не закончит бой?» «Не может», — вновь улыбнулся могучий волшебник, — «точнее может, но тогда ему придется прибегнуть к приемам, в которых он себя ограничил». «Он себя еще и ограничивает?» Глаза детей, как говорится, расплылись по чашке. «Да», и снова ответил маг, «три, даже четыре пункта, каждый из которых может в любой момент обеспечить его победу, наверное. Во-первых, вот», он прикоснулся к своей левой скуле пальцем, после чего левый глаз мужчины засветился красным и изменил зрачок, в точности, как у учителя. «Так значит, это их семейная особенность. Ваш глаз», вновь вмешался Фред, «в точности, как у учителя. Более того, это и есть его глаз», почесав бровь, произнес маг. «Как это? У Сергея глаз вынули и мне вставили, если вкратце», вздохнул мужчина, «его глаза, взор войны. Это крайне могущественная вещь, очень значительно поднимающая боевой потенциал. Во-вторых, возвращаясь к бою, путь Асура или путь ярости. Искусство, крайне малораспространенное на Руси, но также значительно увеличивающее могущество пользователя. Оно позволяет превращать свою ярость, эмоцию, в оружие, крайне прочную защиту, или сильные атаки. Или, можно черпать из тумана ярости магию, кроме всего прочего. Третий пункт, его любимое оружие, глефа, которую он забрал с трупа одного из потомков цинского императора, созданная из костей и клыков одного из сильнейших существ в мире, Аошунь, дракона Северного моря, бывшего фамильяра Цзинлуна Джао, убитого змеем Горынычем. Также крайне могущественный артефакт. Аво, а что еще? В смысле? Переспросил маг. Ну, слово взяла Дафна, вы сказали, что есть четыре пункта, а назвали всего три. А, махнул рукой он, стиль боя. Начни он двигаться и активнее давить, тоже имеет шанс получить еще более значительное преимущество. Дети затихли и начали всматриваться в схватку. Глаза уже более-менее приспособились, а мозги привыкли к стабильному ускорению сознания, так что, пусть и не все, но большую часть движений противников они разглядеть все же смогли. Но, все же, через долгую минуту, вновь произнес Фред, почему не ближний бой, у него же в руке меч. София, вампир, впервые ответила Мария Ворон, а вампиры, все, поголовно, довольно сильны физически, в сравнении с другими расами. Драться с ней в ближнем бою, прямой путь к поражению, ведь фехтует она, по-моему, значительно лучше моего сына. Он неплохой фехтовальщик, просто София слишком в этом хороша. Как вы видите, ближе 10 метров Сергей не подпускает ее к себе, женщина указала на экраны, на которых в этот момент особенно ярко вспыхнуло пламя, не дает ее потенциалу раскрыться, почему и ведет схватку. Так значит, учитель уже победил? Спросил Джордж. Ха-ха. Громко, раскатисто рассмеялся Владимир. «Дети, это уже перебор». Отсмеявшись, мужчина серьезно посмотрел на подростков. «Это не игра в карты, где одно наличие козыря уже означает победу, это бой двух магистров. То, что вы никогда в своей жизни не имели бы и шанса увидеть, сидя в Англии. На ваших глазах происходит схватка двух могущественных боевых магов, опыт которых превышает все разумные и неразумные пределы. Они привыкли так жить и так драться». Привыкли находить выход из безвыходных положений. Здесь не работает логика, преимущество победа. Тут балом правит удача и расчет, хладнокровие и риск. Вы обязаны были это знать, или догадаться сами. Маг немного надавил магией, из-за чего Дафну пробила мелкая дрожь. Это высшая лига. Таких разумных во всем мире всего пара тысяч. Вообще, на всем белом свете магов подобной силы живет жалкая пара тысяч. Вы слишком привыкли воспринимать моего сына как нечто само собой разумеющееся, а это не так. Он – человек, вхожий в высочайшее общество, куда дорога открыта крайне немногим, и благодаря нему, у вас туда путь есть. Вы – недоразумение, лютой удачей проскочившие сюда. В вас нет ни потенциала, ни воли, ни ума, но вы здесь. Вас привел сюда мой сын. Мужчина обвел детей тяжелым взглядом. Вы – не мои дети или ученики, так что буду честен. Не оправдайте ожиданий, умрете. На ваше место мечтало попасть огромное количество детей из нашего круга. И, поверьте, они крайне злы на вас, пусть даже и понимают, что вашей вины тут нет. У вас всего один путь – стать здесь своими, войти в этот круг иначе ничего хорошего вас не ждет. У моего сына очень много врагов, и они будут бить по вам, потому что на Сергея не хватит сил. У него много противников, которые тоже не постесняются вас попробовать на зуб. Есть и просто недоброжелатели, которых уже задело то, что столь известный маг взял в ученики каких-то иностранцев. И они тоже будут вас проверять. Вова, взгляд Дафны резко перевелся на Марию, которая, на фоне страшного Владимира, показалась девочке спасительным кругом. «Нет, Маша, не прекращу», тяжелый взгляд был переведен на женщину, и тут же вернулся к детям. «Вы – огромная угроза репутации и положению Сергея, угроза для моей семьи, так что будьте любезны, господа и дамы Лаймы, рвите жилы, стирайте мозоли и лейте кровавый пот пока можете, тренируйтесь и становитесь сильнее, докажите, что сын не ошибся в вас, иначе». Бум! Помещение ощутимо вздрогнуло, а экраны, выводящие картинку, на пару долгих секунд погасли, а когда заработали вновь, перед зрителями предстала страшная картина. Покрытая ожогами, всего несколько секунд назад прекрасная женщина, а сейчас, словно живой труп, лицо обожжено, половина волос на голове, сгорела, левая рука также оторвана, а обрубок аж черный от копоти. Но, она спокойно стояла на ногах и смотрела на своего противника, абсолютно невредимого учителя, смотрела, злым, яростным взглядом. Правая рука продолжала сжимать меч, и ноги крепко стояли на земле. «О!» — усмехнулся Владимир. Похоже, кто-то наконец попался. «Ладно, мальчики, девочки», мужчина снова перевел взгляд на детей, «надеюсь, вы меня поняли. Закончим на этом. Конец пов. Мда, перебор», думал я, глядя на обожженную женщину. Солнце попало прямо в яблочко, хотя я и не предполагал, что все выйдет так удачно. Вообще план был еще минуту-две ее погонять, попутно строя клеть грома, рунную ловушку, разработанную лет 300 назад, специально против мастеров-магистров, крайне чувствительных к магии. Ее основная особенность не в убойности или скорости, а в том, что до момента активации она, буквально просто рунный рисунок на земле, в котором нет ни капли магии. Самое то против женщины, которая эту самую магию буквально видит. А оно вон как получилось. София всего лишь слегка споткнулась о неудачно вылетевший камешек, что в итоге привело к тому, что женщина едва не лицом влетела в неслабое плетение. И вот сейчас, она смотрит на меня так, яростно. Но почему? Хватит, я приподнял бровь, или еще, ГРРР, только и рыкнула вампирша, срываясь в бой. Медленнее, мелькнуло в голове, но рывок был встречен сразу 5 воздушными таранами, сформированными с разных сторон, что вновь заставило женщину прервать сближение и отскочить в сторону. Очередная попытка атаковать тенями была снова задушена несколькими светлячками на местах формирования. Блин, даже без волшебных глаз, София действует так, читаемо. Она ведь меня всему этому и учила, так какого черта ведет бой так неаккуратно? Но мысли были выбиты из головы насущной необходимостью смещения корпуса чуть назад, чтобы не быть насаженным на выросший из едва заметной тени от камешка кол. Что? Ну как? Я же... Взгляд вновь нашел женщину, у которой, теперь, кроме глаза бирюзовым светом горела татуировка на левой стороне шеи. А как? Нет, под затыльником от деда ты теперь точно не отделаешься. Это ж надо тратить столь трудновыполнимый ресурс, как магия из родовой печати, которая, так-то общая, на простую тренировку. Я ведь и сам к ней прибегал всего, до 2 раза в жизни. А тут женщина решила повести себя так неэкономно. Нет, дед Олег точно кого-то прибьет на новогодних праздниках. Ладно, пора заканчивать. А то, боюсь, волшебница крышу уже снесло напрочь. Вот что значит длительное отсутствие превосходящего противника. Увернуться от очередной антрацитовой черной пики, летящей прямо в шею, и... Глаза вспыхнули красным светом, мир вокруг привычно замедлился, а картина боя вдруг стала такой понятной. Азартный рык вырвался из горла, руки заволок черный туман, через секунду обернувший собой и Гладиус. Рывок на пределе сил. Под ногами едва не раскололась порода, хотя укрепил я ее знатно. Полетев к вампирше, едва сразу не попал под косой удар саблей, но тот был заблокирован густым черным дымом, принявшим форму птичьего крыла. Перехватываю руку женщины, сильная даже сейчас, но я немного сильнее, физическое истощение бывает даже у вампиров. Захват и удар по бицепсу выбивает из единственной руки клинок. Далее, подшаг, уворот. 3 быстрых удара в корпус руками, покрытыми яростью, надежно выбивают дух из вампирши. Далее, черт, пришлось уклоняться от летящей в висок ноги. Единым выбросом маны создаю ровный, спрессованный квадрат земли, на котором тут же отпечатывается рунная вязь. Телекинезом это, конечно, делать сложнее, чем магией земли. Без активации глаз я бы точно не потянул подобный контроль, да и в столь короткое время. Вновь сближаюсь с женщиной. Подшаг, небольшое смещение корпуса, чтобы пропустить очередной вал теней мимо и. Удар под колено разворачивает тонкую, но столь сильную фигуру, а на ее шее смыкается захват. Немного помощь себе телекинезом и. Бросок через себя впечатывает спину вампирши прямо в рисунок на выровненной и укрепленной платформе. Сверху обрушивается воздушный таран, дающий мне время отскочить и прибивающий девушку к земле. Мгновение, второе. Рунная вязь засветилась, впитав в себя магию, что была вложена в таран, и надежно сковала женщину барьером светло-синего оттенка по рукам, ногам и шее. «Ты проиграла», — произнес я, поднося Гладиус к щеке женщины, в глазах которой наконец появился разум, а не жажда. «Дэха», — тихо произнесла она. Я коротким выбросом маны сломал рунную цепь, деактивировав ловушку, после чего подал руку бывшему учителю. «Ну как, довольно?» — спросил я, перерезая себе вены на левой руке, предварительно закатав рукав и поднося руку лицу вампирши. Женщина же сразу впилась в столь манящую конечность, наполненную столь недостающей ей жизненной силой. Глоток, второй, третий, и она нехотя отрывается от аптечки, забрав у меня едва ли двадцатую часть праны. «Спасибо, да, довольно», тяжело вздохнув, ответила она. «Ты вырос, Сергей, сильно вырос». «Спасибо», улыбнулся я, «но так и остался слишком мягок», закончила она. «Завтра тебе напишет Елена. Подозреваю, она хочет тебя видеть». «А сразу сказать?» — приподнял бровь я. «Ты победил, причем уверенно», — поморщилась покалеченная женщина. «Будь уверен, запись боя будет у нее на столе через 10 минут, и она захочет тебя увидеть». «Ладно», — только и пожал плечами я, — «чего-то такого я и ждал». «Ты сейчас куда?» «В Бухарест, подальше от Олега. Ты же понимаешь, что все равно придется ответить перед прадедом». С ухмылкой поинтересовался я. «Да», — хмыкнула собеседница, — «но пусть пару дней остынет, а так праздник, гости, внуки». «Как скажешь», — мне только и оставалось поднять руки и уступить дорогу к единственному выходу. Что же, это был интересный бой. Кто бы подумал, что София так не сдержана. «Так что ты хотел сказать?» — наконец спросил я отца, когда один из големов, которые заменяют во всех ресторанах волконских официантов, принес нам наши блюда. Собственно, наша с Софией схватка завершилась на довольно хорошей ноте, а то я уже начал переживать. Никогда не видел своего первого учителя в таком амплуа. Всегда холодная, немного ехидная и несомненно контролирующая себя дама предстала сегодня передо мной в странном для нее виде. Злая, яростная, не контролирующая собственную жажду, с которой уже давно, как мне думается, привыкла жить. С чего вдруг? Задел гордость? Так наоборот должно быть, наверное. Ее ученик, пусть не личный, но, тем не менее, разумный, к обучению которого она приложила руку, наглядно показал, что превзошел ее. Чего еще учитель может желать для ученика? И тут такое. После же боя мама взяла детей и утащила их домой, а отец предложил мне немного прогуляться. Так мы и попали в ставший довольно популярным ресторан, открытый здесь, в Екатеринбурге, родом Волконских. И как только смогли договориться с дедом. Хороший вопрос. Что хотел сказать? Протянул отец, ставший неожиданно серьезным. Сам хотел спросить: ты уверен, что не ошибся с выбором личных учеников? Да, кивнул я, без особенных раздумий, потенциал у ребят хороший, я довольно долго за ними наблюдал. Немного ввести в нашу культуру, заложить основу для правильных принципов, да и просто хорошо выучить, получатся прекрасные маги. Уверен? — сощурившись, спросил отец. Я тебе так скажу, я столь же серьезно посмотрел ему в глаза, через 5-6 лет все они сдадут на мастерство. Далее, насчет близнецов я не уверен, но наследственность у них хорошая, на уровне детей Гюнтера, но лелею надежду, что годам к 30-35 они войдут в ряды магистров. А девочка, Дафна, хороша. Думаю, родись она у нас, была бы уже на слуху у многих, — произнес я и принялся за еду. Сереж, по-моему, ты слишком оптимистично смотришь на них, — после недолгой паузы произнес папа. Что ты в них нашел? И почему, черт возьми, англичане, а почему бы и нет? Хмыкнул я. Они хорошие ребята с немалым потенциалом,